Глава 28. Окончательное уничтожение язычества. Христиане вводят у себя поклонение святым и мощам. 378-420 годы нашей эры. Уничтожение язычества в век Феодосия представляет едва ли не единственный пример совершенного искоренения древних и общепринятых суеверий, а потому должно считаться за весьма замечательное явление в истории человеческого ума. Христиане, и в особенности христианское духовенство, с нетерпением выносили безжалостные проволочки Константина и равную для всех веротерпимость старшего Валентиниана. Они не могли считать свое торжество полным и обеспеченным, пока их противникам еще было дозволено существовать. Влияние, которое было приобретено Амвросием и его собратьями на юность Грациана и на благочестие Феодосия, было употреблено на то, чтобы влить принципы религиозного гонения в душу их царственных приверженцев. Они установили следующие два благовидных принципа религиозной юриспруденции, из которых сделали прямой и немилосердный вывод, направленный против тех подданных империи, которые не переставали держаться религиозных обрядов своих предков, что судья в некоторой степени виновен в тех преступлениях, которые он не старается запрещать или наказывать, и что идолопоклонническое поклонение баснословным богам и настоящим демонам есть самое ужасное преступление против верховного величия Создателя. Духовенство необдуманно и, может быть, ошибочно применяло законы Моисея и примеры из иудейской истории к кроткому и всемирному господству христианства. Оно внушило императорам желание поддержать и свое собственное достоинство, и достоинство божества. И римские храмы были разрушены почти через 60 лет после обращения Константина в христианскую веру. Со времен Нумы до царствования Грациана у римлян непрерывно сохранялись различные коллегии жреческого сословия. В верховной юрисдикции 15 понтификов были подчинены все предметы и лица, посвященные на служение богам, и этот священный трибунал разрешал разнообразные вопросы, беспрестанно возникавшие в такой религиозной системе, которая не имела точной определенности и основывалась лишь на традициях. 15 важных и ученых авгуров наблюдали за течением планет и направляли деятельность героев сообразно с полетом птиц. 15 хранителей сивилловых книг, их название «Квиндецимивир» происходило от их числа, иногда читали в этих книгах историю будущего и, как кажется, совещались с ними насчет таких событий, в которых главную роль играла случайность. 6 весталок посвящали свою девственность на охрану священного огня и никому неизвестных залогов прочного существования Рима, которых ни один смертный не мог созерцать безнаказанно. 7 эпулонов приготовляли столпы для богов, руководили торжественной процессией и наблюдали за обрядами ежегодного празднества. 3 Фламина, Юпитера, Марса и Квирина считались специальными служителями 3 самых могущественных богов, пекшихся о судьбе Рима и Вселенной. Царь жертвоприношений был представителем Нумы и его преемников при исполнении тех религиозных обязанностей, которые могут быть совершаемы не иначе, как царственными руками. Братство Салиев, Луперкалов и других исполняли с полной уверенностью заслужить милость бессмертных богов такие обряды, которые не могли не вызвать улыбки на устах всякого здравомыслящего человека. Приобретенное римскими жрецами влияние на дела государственного управления мало-помалу исчезло с утверждением монархии и с перенесением столицы в другое место. Но достоинство их священного характера еще сохранялось местными законами и нравами. В столице, а иногда и в провинциях, они – и в особенности те из них, которые принадлежали к коллегии понтификов, по-прежнему пользовались правами своей церковной и гражданской юрисдикции. Их пурпуровые одеяния, парадные колесницы и роскошные пиры возбуждали удивление в народе. Освященные земли и государственная казна доставляли им достаточные средства и для роскоши, и для покрытия всех расходов религиозного культа. Так как служба перед алтарями не была несовместима с командованием армиями, то римляне после своего консульства и после своих триумфов искали звания понтификов или авгуров. Места Цицерона и Помпея были заняты в IV столетии самыми влиятельными членами Сената, а знатность их происхождения придавала новый блеск их жреческому званию. 15 священнослужителей, составлявших коллегию понтификов, пользовались более высоким рангом, потому что считались товарищами своего государя, а императоры все еще снисходили до того, что облекались в одеяния, присвоенные званию верховного понтифика. Но когда на престол вступил Грациан, потому ли, что он был добросовестнее своих предместников, или потому что был просвещеннее их, он решительно отказался от этих символов нечестия, стал употреблять доходы жрецов и весталок на нужды государства или на нужды церкви, отменил их почетные отличия и привилегии и окончательно разрушил старинное здание римских суеверий, которое поддерживали убеждения и привычки 11 столетий. Язычество все еще было государственной религией для Сената. Залы или храмы, где он собирался, были украшены статуей и алтарем Победы, величественной женщины, которая стояла на шаре в развивающемся одеянии с распущенными крыльями и с лавровым венком в протянутой вперед руке.